производящие отборную, идущую на экспорт говядину, клинбутирол делает. Уж не колют ли им бычков? Ничего удивительного в том, что уже через час после попадания этой новости в инфополе Китай остановил импорт японской говядины для усиленной проверки. Параллельно мне радовалось потоком трафиканта. То ли журналистам занесли, то ли без этого никак, но без упоминания бренда обходились редко. А многие даже и не знали, что Анта вообще существует. Мой кореш Ли очень неплохо подсуетился, доложил о случившемся отцу, и тот купил акции Анты до того, как они начали стремительно расти. Поимел с этого выгоду и я, по просьбе Ли старшей Хуэй купил акции на имя бабушки Кинглинг. Деньги я ему перевел, лишних долгов нам не надо. Фейго доел, поблагодарил и вместе с тарелкой покинул мою комнату. У меня запищал телефон, я приземлился на кровати, нажал на уведомление Вичата. «Поздравляю с победой», – писала якутка Катя. Улыбнувшись, я ответил: «Спасибо, как твои дела, как поживает кампус?» В университете ужасно шумно, везде полиция. Обыскали все общежития, люди говорят, что поймали больше десятка наркоторговцев, поделилась девушка новостями. Всех студентов заставили сдавать тесты на наркотики. Тех, у кого что-то обнаружили, отчислили. Вой стоит на весь кампус, потому что наркоманов нашли почти 100 человек. Ректор ходит мрачнее тучи. По слухам, его хотят уволить. Ничего себе, надо будет с прадедом на эту тему поговорить. Вдруг мне как-нибудь и откуда-нибудь прилетит за то, что косвенно послужил делу снятия не последнего, мягко говоря, человека в партии. Ничего себе новости, ответил я. Спасибо, что поделилась. Ни за что. А я опять в телевизор попал, но не из-за победы, а в новости, похвастался я. Ты цел, играть дальше сможешь, проявила она сочувствие. В полном порядке, заверил ее я и как-то машинально добавил. Может, сходим куда-нибудь, когда я вернусь в Пекин. Буду рада. Вот и хорошо. Глава 5. Перепугался народ. Вроде бы нападение на меня случилось специфическое, дальнейших проблем на горизонте незаметно, а гляди-ка, уровень паранойи в деревне царит максимальный. Выходить в одиночку из жилых корпусов запрещено, только группами и под присмотром группы охранников. Да что там из жилых корпусов, даже внутри них за пределами своего этажа рекомендовано никому никуда не гулять. Да у меня буквально под дверью комнаты пост охраны развернули. Голова решила назвать наше осадное положение локдауном, и это слово притащило за собой цепочку ассоциаций и порцию приобретенной памяти. Нет, спасти от коронавируса весь мир или хотя бы Китай я не в силах, но есть в моем ближнем круге тот, кому от короны прилетит крайне болезненно, семейство Хуеев живет в основном с туризма. Ай, нафиг, прямо сейчас мне все равно никто не поверит, да и потом не поверит, но на всякий случай зарубку в памяти я себе делаю, нужно что-то придумать и хоть как-то помочь. В тренажерном зале было неуютно, толпа спортсменов, толпа их подручных, толпа охраны, но делать нечего, пришлось тренироваться в духоте и шуме. Достаточно. В последний раз подстраховав меня на жиме штанги лежа, решил тренер Ло. Отдыхай, махнул рукой и свалил. Закончил, спросил я пыхтящего и отчаянно потеющего на стоящей рядом беговой дорожке Ли. Нет, с маниакальным блеском в глазах покачал он головой. Втянулся, человеческое тело любит работать, и за физические нагрузки щедро снабжает мозг эндорфинами. Килограммов на 15 за время нашего знакомства друг успел похудеть, фанатик блин. В лобби подожду. Проявил я уважение к его решимости и направился к выходу. «Знаешь что-нибудь о биткоинах, Фэй?» – спросил как по волшебству нарисовавшегося рядом телохранителя. Мужик в ответ пожал плечами. «Погугли и купи», – велел я. «Просто держи в загашнике, через несколько лет они сделают нас богатыми. Знаешь, сколько раз в жизни я такое слышал?» Снисходительно посмотрел он на меня. «Обычно обещают быструю выгоду», – парировал я. А здесь, во-первых, я не получаю от тебя вообще ничего, а во-вторых, ждать придется годы. А ты сам купил эти биткоины? Конечно, на 5000 долларов, подтвердил я, и буду покупать еще. Сколько, охренел телохранитель. Слушай, как-то тебе с деньгами не везет, то та лиса, то биткоины. Может, доверишь свои финансы целиком кому-то не настолько легковерному? Это у меня от бабушки по маминой линии, утрированно вздохнул я. Она всю свою жизнь пытается выиграть в лотерею, но ни разу не смогла. Вот видишь, ты сам признаешь, что у тебя проблемы, положил мне руку на плечо Фейго. Любовь к лотерее от бабушки, убрал я его руку. Но в отличие от нее, я выигрываю всегда, подумай об этом, Фэй, Ли вот к биткоинам относится с должным уважением, и сам закупился, и отца пытается убедить сделать так же. Старший Хуэй пока не хочет, заявления центробанков нескольких стран об опасности криптовалют заставляют его соблюдать осторожность. Кстати, вот оно, когда биток попрет вверх, уровень доверия к моим инвестиционным советам повысится, и старика Лич же может быть получится немного обезопасить капиталы не связанными с туризмом предприятиями. Ну а нет, будет сам себе злобный Буратино. Вход в раздевалку и проходы между рядами шкафчиков охранялись корейцами и нашими с другими спортсменами-работничками. В одну мою руку сунули воду, в другую – полотенце. Поблагодарив, я опустошил пол-литровую бутылку и пошел в душ. Охрана была и здесь. Не олимпийская деревня, а тюрьма. Может, такова моя карма – все время попадать в концлагеря, в Цинхуа. Катя писала, теперь тоже охрана и камер прибавилось. А тесты на наркотики хотят сделать ежемесячными для всех студентов. Не только мне теперь допинг-контролю подвергаться. Уважаемый ректор, по словам той же Кати, снова начал улыбаться, смог удержаться за кресло после такого ЧП, отделавшись увольнением заместителя по идеологической работе. Даже комендантша каким-то чудом уцелела. Вот они, опытные китайские люди при должности, таких фиг уволишь. Тебе нужно потренироваться не мешать тебя защищать, заявил мне Фейго, когда я вернулся в раздевалку. Помощники, не слугами же их называть в самом деле, принялись помогать мне одеваться, а я ответил, а я разве мешаю, отказ не принимается, заявил Фейго, и в мыслях не было, развел я руками, направившись к выходу в лобби. Жить мне нравится, и если что-то может мне помочь жить долго и счастливо, это нужно принимать. Просто интересно стало, нападение профессионала ты не переживешь, «даже если я попытаюсь закрыть тебя своим телом», – пессимистично заметил Фэй. «А ты попытаешься?» – умилился я. «Сделаю вид, что не успел», – хохотнул телохранитель. «Сам понимаешь, ты всего лишь какой-то деревенский паренек, а у меня – семья». Поржав, я пообещал Фэйго заняться тренировками по спасению себя в кризисных ситуациях и опустился на кожаный диванчик в приятно прохладном, уютно шелестящим кондиционером лобби. Газировочки бы из вон того автомата попить, но тренер Ло запретил. Двери лобби открылись, и в них зашли наш задавака Чжан Цзэ и нейтральный дракон. Из-за этого продавшегося нищебродской антикрестьянина я теперь вынужден везде ходить под охраной, делился горем Чжан Цзэ. Только подумай, они даже не смогли позаботиться о безопасности. Может, это был их план, принести в жертву крестьянина, чтобы усилить инфоповод. «Все может быть», – дипломатично ответил ему дракон. «Йо», не удержавшись, помахал я им рукой. «А, это ты?» – поморщился на меня Чжан Цзэ и вяло махнул рукой в ответ. «Привет», – помахал нормально дракон. «Чжан Цзэ тебя ненавидит, когда коллеги по сборной скрылись в раздевалке», – заявил Фейго. «Да ну», – хохотнул я, – «а я-то и не замечал». Осадное положение через пару дней после инцидента с епошкой начало раздражать, атмосфера совсем не та, что была в начале. Толпы людей на улочках деревни превратились в параноидально глазеющие на окружающих, снабженные охраной группки. Не работая стабильно платежные системы и логистика, мы бы принялись воевать друг с дружкой за ресурсы, и получился бы каноничный постапокалипсис в отдельно взятой олимпийской деревне. Тем не менее, люди остаются людьми, и к финалу нормального мужского турнира по теннису атмосфера спортивного праздника практически восстановилась. Только обилие охраны и полиции напоминало о случившемся. Я был рад играть перед пустыми, турнир начинался именно так, в целях безопасности, трибунами мне надоело еще в Гонконге. Сегодняшняя игра обещает войти в историю спорта. Накал страстей безумный. После пары происшествий с японскими соперниками, смотреть схватку за золотую медаль между мной и Йосихито Нисякой без всякого преувеличения будет весь Китай и немалое число японцев, им ведь обидно. И они будут надеяться, что Йосихито меня накажет. В иной ситуации всем было бы в известной степени пофигу, просто два мужика стукают ракетками по мячику, чего тут такого. Но контекст придает рядовому для спорта событию политическую окраску. На корте сегодня разразится настоящая война. Погода стоит привычная, жарко, влажновато, солнышко печет как не в себя. К полуфиналу прибыл усиленный десант из Цинхуа, и теперь незнакомые мне соученики оккупировали целый сектор трибун, ощерившись плакатами в мою поддержку. Увы, из всех нас в поздней стадии турнира прошел только я, что очень бесит вылетевшего в четвертьфинале Чжан Цзэ и убедила нейтрального дракона пойти уже дружить со мной и моим ручным тигром. Последние тоже не пережили четвертьфиналы. Вся надежда на меня, что дома, в деревне, что здесь, в худшей версии Кореи. Тренер Ло ходит по нашему корпусу с одухотворенным лицом, и перед ним заискивает весь тренерский штаб сборной. Спор между Цинхуа и ассоциацией завершен. Ей меня нечему учить, а уважаемый университетский тренер Ло Канг вырастил целого чемпиона азиатских игр. Настроение и у меня великолепное. Помимо того, что мне нравится играть в теннис во славу всей Поднебесной, мне написал представитель целой корпорации Xiaomi. Не торопились, полагаю, по принципу его сестры рекламируют наш телефон, на него снимаются ролики, бесплатно, значит и этот никуда не денется. Немного подумав, я решил подать сигнал, сходил в магазин айфонов и купил себе самый навороченный. Обилие глаз вокруг меня почти все время такое, что ничего удивительного в том, что спустя меньше суток Xiaomi вышла на связь. Контракт и без того приятный, но после вот этой игры, когда я превращусь в полноценного золотого медалиста азиатских игр и с удовольствием напишу об этом представителю, условия улучшатся еще сильнее. И, раз уж выбрался в город пройтись по магазинам, заодно зашел в местную косметическую сетевуху и купил подарочный сертификат. Вчера вечером подарил его Шужу, типа премия, на $100 нутые и жмот, заявила спарринг-партнер и свалила, даже не доев стейк. «Не буду тебе больше ничего дарить», злорадно пообещал я ей в спину. «Ладно, сейчас это все не важно, нужно в теннис играть. Лично мне Йосихито Нисяко по-человечески нравится. У него улыбчивое, загорелое и приветливое лицо со спинками, оставленными подростковыми прыщиками. Почти мой ровесник, и на его лице прямо-таки написаны две вещи. Теннис, вся моя жизнь и я не могу проиграть. Йосихито очень силен, у пацана настоящий талант. Впрочем, иначе он бы здесь и не играл. Антропометрия привычно на моей стороне. Йосихито среднего японского роста в 170 сантиметров, но от соперника, который за актуальный 2014 краткий год улучшил свой одиночный рейтинг с 442 до 166, я жду многого, а потому не обольщаюсь и не собираюсь рисковать. Вместо этого я час назад сжег в ведерке несколько конвертиков с денежным переводом на тот свет. Может, мои крестьянские и номенклатурные предки помогут мне? Надо будет поспрашивать стариков о том, откуда вообще происходит семейство Ван. То ли донат на небо сработал, то ли просто так вышло, но жеребьевка доверила первую подачу мне. На всякий случай поблагодарив, я пожал этично улыбающемуся мне сопернику руку, и мы разошлись по разные стороны корта. Солнце сейчас сбоку от нас обоих, но ближе к концу игры сместится так, что будет попадать Йосихито в глаза, он как раз будет стоять там, где я сейчас. Я помахал трибунам, встретил ответный приветственный гомон, взял в руку мяч, и зрители затихли, приготовившись наблюдать завершение самой горячей сюжетной линии этой Олимпиады. Звезда из деревни, которому сильно везет на безумных япошек, будет пытаться выиграть для Китая золото. Ну а если совсем повезет, японец опять сломается и чего-нибудь учудит. Это людям интереснее, чем просто игра в теннис. Лицом соперник владел хорошо, но я все равно прочитал на нем тень страха. Даже не боязнь проиграть, а гораздо большее. Он и сам опасается чего-нибудь отчебучить, типа попал под проклятие. Японское проклятие, согласно выведенной и раздутой до размеров общекитайских трендов теории моих фанатов. Кто-то даже ставки делает, сойдет ли Йосихито с ума во время столкновения со мной, а сам теннисист, получается, в эту ахинею верит. Не сдержавшись, я гоготнул на весь корт, разрушив торжественную тишину момента. Трибуны снова ожили и начали свистеть, улюлюкать и кричать. Так, судья на вышке нехорошо щурится, нужно подавать скорее. Итак, эйс. Ликование прибавилось, Йосихито банально потерял концентрацию и не успел отбить подачу, вместе с ней получив и подачу по морали. Нужно постараться закрепить. Послав соперника широкую улыбку, я отправил за нею качественный крученый эйс. Йосихито закусил губу, ожесточенно помахал ракеткой вверх-вниз и попрыгал, чтобы собраться и не допустить дальнейших унизительных эйсов. Правильно, держи себя в руках, я не хочу побеждать благодаря твоему неспортивному поведению, и сам иронично побаиваюсь японского проклятия. Третью подачу Йосихито отбил хорошо, но я бы на его месте справился лучше. Он допустил просчет в траектории мяча, и это позволило мне заработать очко контратакой. Снова попрыгав, японец вроде как самозарядился мотивацией и смог улыбнуться мне сам, типа принял вызов. Следующий час прошел динамично и потно во всех смыслах. Мы носились и прыгали по корту, демонстрировали высокоуровневые теннисные техники и становились лучше от гейма к гейму. Вот это я понимаю теннис. Руки гудят, ноги норовят забиться, капли пота испаряются с раскаленного солнцем корта, и проиграть никто из нас позволить себе не может. Еще через 30 минут я начал брать верх, сказался мой деревенский уровень выносливости. Еще через 20, сильно вырвался вперед по очкам, чтобы еще через 20 победить. Ну а Йосихито пусть радуется серебряной медали и тому, что не попал под японское проклятие. Напридумывают же. Глава 6. Ван, смотри, какая прелесть. Указала Чжэнцзе пальчиком на плюшевого маскота игр в виде тюленя, глядящего на нас с витрины сувенирной лавки. Прелесть, согласился я. Хорошо, что нам таких надарили по паре коробок. Послал сигнал, что покупать ничего не буду. Денек стоял отличный. С утра прошла гроза, сбившая задолбавшую жару и наполнившая воздух запахом озона. Не повезло тем коллегам-спортсменам, которые были вынуждены играть под ливнем, но нам с Чжэнцзе повезло, когда пришла пора нам с ней играть четвертьфинал смешанного турнира. Выбравшаяся из-за туч солнце успело высушить корт.